Глава 20. Прокрасться в тронный зал не составило труда. Хотя стража там была очень достойная, все же никто не ожидал незваных гостей в доме самого князира Ат-Халада. Тем более невидимых гостей. Эх, все же полезная эта печать оказалась. Пока не наберусь сил, чтобы в такие вот твердыни, вышибая двери, заходить, она будет моим спасением. У меня даже появились мысли, как улучшить печати, но придется рисковать и пробовать сразу на коже. Или искать полотно, способное выдержать магию. Найти такое будет очень непросто. По описанию Алексея я нашел нужную дверь. Она пряталась за троном, скрытая гобеленом, на котором было изображено какое-то сражение. Скорее всего, битва проходила неподалеку от Мадальталя, потому что на фоне красовались три узнаваемых острова. Но найти дверь не значит ее открыть. Пришлось пробраться в покое Хару, скрести все найденные ключи и спускаться обратно в тронный зал. А затем очень тихо и осторожно, чтобы не привлекать внимание охранников, пробовать каждый из ключей в замочной скважине. Как назло, подошел только самый последний. В общем, львиную долю времени я потратил только за тем, чтобы попасть в коридор, ведущий в сокровищницу. За дверью спускалась узкая винтовая лестница. В полной темноте я ступал вниз по ступенькам, пока не наткнулся на еще одну дверь. К счастью, это была открыта. Я вошел, вызвал духовные потоки огня, чтобы осветить непроглядную темноту, и зажег факелы, вспыхнувшие по кругу вдоль стен. «Ох ты ж!» — вздохнул я, прищурившись от блеска золота и серебра. Да, после сокровищницы Нелидовых тут прямо глаза разбегались. Монеты, украшения, вазы, кубки — да чего только не было. Но обычные драгоценности меня не интересовали. Первым делом я направился к стойкам с истоками. Похоже, Хару собирал их целенаправленно. Вот только некоторые из истоков мне были даже знакомы. Их прежних владельцев я когда-то убил. Правда, сами истоки, как правило, оставлял на поле битвы, потому как мне они были без надобности. Причем даже не помню, где именно. О, вот этот браслет, который когда-то заставлял землю разверзаться, принадлежал Осферу Бальдеру. Причем род его возвысился и взял свое название именно благодаря этому истоку, потому как Бальдер означало «глыба», а браслет передавался из поколения в поколение. Линия передачи пресеклась, когда Асфер бросил мне вызов. Видите ли, ему не понравилось, что мне понравилась одна из дочерей местного князька, которых величали эрлами в тех краях. Точнее, ей понравился я, и я возражать не стал. Надо полагать, у него имелись определенные виды на девушку. В общем, погиб глупо и довольно быстро. Что мне разверзающаяся земля, если я к тому времени летать уже умел? А, точно, браслет я не на поле боя оставил. Он мне тогда приглянулся. Хотел подарить той самой дочери Эрла, но по пути проиграл в кости какому-то мимо проходившему мошеннику. Да и Эрла пришлось потом порешить. Поссорились мы. Браслетом такое не исправишь. Призадумался я. Кажется, понял, что имела в виду Эфлен, когда говорила о моей жестокости. Это тоже упоминала Анна в своем послании. Мол, соратников пугало мое пренебрежительное отношение к древним устоям. Я одинаково рубил головы и богатым вельможам, и обычным людям, которые... Конечно же, были того достойны. Вот даже тот Эрл. Он же меня опоил и в темницу заточил. Хотел предать суду своего королька, которого тоже пришлось. В общем, почему-то мои идеи равенства всех перед моим клинком не очень радовали окружающих. Но в любом случае этот исток уже давно иссяк. И сейчас, несмотря на свое богатое прошлое, красовался на почетном месте среди других магических артефактов. Опа! Парочка истоков все-таки оставались рабочими. Там теплилась слабая магия богов, но я решил их не трогать. Думаю, у Хару они сохранятся куда лучше. Мне нужен только кристалл Стрига. А вот и он. Я подошел к стойке с кристаллом, который гордо высился на самом высоком постаменте. Свет фонарей преломлялся в прозрачных гранях, переливался. Красиво, однако. Я схватил кристалл и кинул в сумку. Красота красотой, а Стриг сказал держать его исток при себе. Так-так-так. Улыбка на моем лице плавно перетекла в хищный оскал. А теперь можно и золотишком обжиться. Места у меня было немного. Сумка, почти пустой кошель. Погодите-ка, а я сам? Браслеты, ожерелья, кольца, пояса. Даже гребни можно пристроить. Чем я, собственно, и занялся, цепляя на себя все самое интересное. Главное, чтобы не бренчало. Невидимость-то я с печатью научился делать. Но звуки приходилось прятать исключительно собственными умениями. Да, все-таки надо бы поразмыслить еще и по этому поводу. Еще бы придумать что-то вроде безразмерного кармашка, куда можно спрятать хотя бы половину всего добра в сокровищнице. Эх, вздохнул я, оглядывая помещение. Так много всего приходится оставлять. В голове мелькнула шальная мысль сделать несколько заходов. А что? Путь дорожка проторенная, подбирать ключ не нужно. Да и не заметил меня никто. Мысль интересная. Очень интересная. Как минимум, снаружи ждал Алексей, а это еще одна сумка, шея, пояс, две конечности для браслетов и 10 пальцев для колец. Вот только с невидимостью проблема. Обвешанный золотом и драгоценными камнями Асван, шастающий по улицам Северного острова, жутко подозрительная личность. У ворот наверняка возникнут вопросы. Но идея все же интересная. Как говорил Асван, золота много не бывает, а Смарида с ним категорически соглашалась. Ладно, обдумаем по пути. Пока надо выбраться наружу и вынести кристалл. Я погасил фонари и выбрался из сокровищницы. А вот в тронном зале пришлось немного задержаться, потому что там вдруг оказался сам Хару Ат-Халат. И обсуждал он очень интересные вещи, судя по всему. «Говоришь, это был варгиец?» «Да, мой господин». «А кто это тут у нас?» «А это же сам Барбел Отнимая». Выглядел он неважно, весь в кровоподтеках, со связанными за спиной руками. А за спиной гвардейца во главе с Диром. Разве он не должен быть вдрызг пьяный? «Черноволосый, с голубыми глазами. Взгляд такой острый, мой господин». Довольно знакомое описание. «Стоп, да это ж я». «С ним был другой варгиец, светловолосый только», — продолжал заикаясь Барбел. «Еще Хазарин, я потом с ними видел девку, тоже из северян. И вроде со сванами сцепились в трактире у Ядбаха». Дир нахмурился. Перехватил копье покрепче. Хару тоже задумался. Теперь понятно, почему его в покоях не застал. Князир весь в делах. Ночно и денно блюдет свою власть в Мадальтале. Вот только какого ляда ему нужно от меня? «Так вот, кто убил нашу шавку», — усмехнулся Хару. «А сваны еще пьют?» «Да, мой господин», — воскликнул Дир. «На лиге с другим светловолосым пропали. Ушли в казармы». Быстро сопоставили. Может, не стоило называться лиги? Или хотя бы перекраситься, прежде чем соваться на Северный остров? «Так чего ждешь?» — рявкнул князир. «Приведи их сюда!» Дир ад Аль-Мат тут же отправился с десятком гвардейцев. «За нами отправился». «Хорошо, что нас нет». «Погодите, это ж меня нет. Алексей-то там!» Я поспешил на выход, успев краем уха услышать разговор Хару с Барбелом. «Что ж ты не следишь за своими гайдамалами? Их всякие проходимцы убивают, а ты не чешешься?» «Нехорошо». «Помилуйте, господин!» — захныкал глава городской стражи, наверное, уже бывший. Не знал я, что он так важен. Простите. Он раболепно кинулся в ноги к князиру, норовя расцеловать сапоги, но тот брезгливо отстранился. «А ты думаешь, ему просто так позволяли щипать купцов и пить в яме с отбросами Мандельталя?» «Дурак. Верно, зря тебя назначили на это место, раз таких простых вещей не понимаешь». «Ого! Значит, убитый мною Тамай Саят был человеком князира. Наверное, был внедрен в низшие слои города, чтобы за всякой грязью следить и докладывать куда следует. Шавка, то есть, как и сказал Хару. А я, оказывается, был крайне близок к провалу. Задержался бы на день, и вместо принятия войска Хару сразу же отправился бы в темницу. Оги не стал бы вступаться, а вдвоем с Алексеем против всей гвардии было бы непросто сдюжить. Но и сейчас не стоит думать, что пронесло. Придется спешно убираться из Мадальталя. Надеюсь, Батур со Златой успели выполнить мое задание. Я уже подобрался к приоткрытым воротам, как одна цацка слетела с меня. И с довольно звонким бряканьем ударилась о мраморный пол. Князир тут же замолк и уставился в мою сторону. И не только он. Все гвардейцы. В том числе те, кто стоял поблизости. Демоны. Кольцо. Даже не кольцо. Колечко. Золотое, маленькое, невзрачное. Не помню, чтобы я такое брал. Видимо, зацепилось за другое украшение, а я и не заметил. Пара гвардейцев направились ко мне. Не знаю, что они подумают, но мне лучше быть отсюда как можно дальше. Я скользнул сквозь прореху между створ и выскочил на улицу и со всех ног помчался к казармам. Только бы успеть. Не успел. Прогремел взрыв, всполошивший ближайшие дворы и вызвавший гул собачьих лаев. А затем в вихреме поднялся ветер, окрасившийся языками пламени. Свет бросил во все стороны пляшущие тени и быстро затих, но из казармы выскочил Алексей, а за ним гвардейцы во главе с Диром. «Не толпы на одного, это нечестно!» Дир замахал копьем, заставляя Алексея пятиться. Но тому приходилось отбиваться от еще 10 копий, поэтому бить в ответ не получалось. «Сейчас мы это исправим!» Раз! И трое гвардейцев замертво рухнули на землю. Алексей увидел это и удивился, но только мельком. От боя отвлекаться нельзя. Но зато Дир удивился, совершенно не скрываясь, когда обнаружил позади себя валяющиеся трупы вместо воинственных подчиненных. «Что за...» «Сюда смотри!» — воскликнул Алексей, бросаясь в атаку. Он-то быстро сообразил, что произошло. «Если кто-то из врагов погиб по неизвестной причине, получив лишнее отверстие на теле, значит, это моих рук дело». «Леги, оставь его мне!» — добавил мой друг. «Молодец, не стал раскрывать настоящее имя даже в такой ситуации. Но вот что решил выпендриться, это не совсем к месту. Хотя...» Я огляделся. Шевеление началось. Но только несколько патрульных отрядов приближались достаточно быстро, чтобы доставить проблемы. Ну а с ними я разберусь. Пусть Алексей позабавится. Кинулся в сторону патрулей, пока за спиной разгоралось пламя Алексея. Дир отвечал ветром и землей, причем на уровне серебра. Поэтому в победе своего соратника я уверен не был. Но в крайнем случае подоспею на подмогу. А пока ему стоит научиться применять свою светлую головушку в бою. Уж чего у него не отнять, так это смекалки. Раз за разом проникать на вражескую территорию, любить дочку одного из старейших бояр и возвращаться домой так, что даже свои не заметили. Думаю, познакомься они со Стригом, завелась бы крепкая дружба. Любил бог ветра таких лихих парней. Причем делал все это Алексей даже без печати невидимости. Демоны, да я сплоховал. Надо ему поскорее набить такую же, и пусть в следующий раз сам проникает во все сокровищницы. Талант надо использовать на полную. Патрули легли головами по направлению к развернувшемуся бою. Легли, не успев даже ничего осознать. Я не использовал никаких духовных ударов, а просто разил клинком. Против Дира вряд ли сработало бы, но с такими слабыми противниками проблем не составило. А Дир, кстати, оказался в не очень хорошем положении. Для себя, конечно. Мне лично оно нравилось. Алексей теснил осмориться, яростно шпаря того едва не белеющим от жара огнем. Думаю, это даже достойно прозвища. Алексей — белое пламя. Нет. Алексей Белопламенный. выговорить сложнее, но звучит лучше. И пока враги договорят, он уже успеет их пожечь. Идеально, я считаю. Правда, было тут еще кое-что. Дира, видимо, все-таки мой удар хорошенько достал. Я думал, он быстро оправится, но сейчас видел некоторую сжатость в движениях. Да и дух его, кажется, немного сбоил. На стадии бронзового воина полноценно увидеть стихийных духов не получалось, но кое-какие признаки я все же улавливал. К тому же Дир, по его словам, лишь недавно достиг стадии серебра и до сих пор не успел полностью освоиться с новыми силами. Да, бой проходил стремительно, на больших скоростях, долго он длиться не будет. У сильных воинов вообще бои долго не длятся. Но им желали помешать. Со стороны крепости к Низиру уже выдвинулись отряды гвардейцев. Под сотню точно. С такими по-быстрому не управиться. И со стороны ворот тоже показались копья. Но там поменьше. Туда и направился. Ко всему прочему, нужно зачистить путь к отступлению, пока Алексей проверяет себя. Я схватился с двумя десятками гвардейцев. Невидимость пришлось сбросить, потому что она плохо совмещалась с использованием духовных потоков в бою. Правда, эффект неожиданности все же выиграл несколько секунд. Во-первых, я появился перед осмарицами, возникнув из ниоткуда. Во-вторых, был увешан золотом, словно очень умелая танцовщица, на которую не скупились все зрители. Ну и затанцевал танец смерти. Пока не опомнились, перерезал пятерых. Стихия ветра отлично способствовала скорости и плавности движений. Затем добавил огня, и еще пятеро попрощались с жизнями. Оставшиеся почуяли неладное, когда половина их отряда вдруг подохла, а я даже размяться не успел. Ну, а они не успели предпринять правильных действий, то есть улепетывать подальше. Мой клинок оказался быстрее. Но вот беда. Клинком был тот кусок закаленной железки, который я носил скорее для виду. Нормальный меч-то пришлось вернуть Оге Могучему. Поэтому железка не выдержала моей духовной силы и лопнула, разлетевшись на осколки. «Демоны!» — выругался я. И тут же окликнул «Алек!» Но только успел повернуться в их сторону, как по месту битвы ударил почти белый плотный столб огня. Я даже прищурился от яркости, жар добрался до лица, словно факелом мне тыркали по носу. А затем столб погас так же внезапно, как появился. И из двух силуэтов один рухнул под ноги второму. Я рянулся к ним. Рухнул-то Дир. Я узнал его по копью, но Алексей, видимо, выложил все силы и уже шатался. Вот-вот ляжет рядом с поверженным противником. Подхватил друга. Тот оскалился, хрипнул слабым голосом. «Не упал!» Ага, не упал. Только повис на моем плече, словно мокрая тряпка, обвешанная сталью. Почти потерял сознание, но меч из рук не выпускал. Алексей, вопреки моему увещеванию, взял с собой свой меч, выкованный акулой. И не прогадал, засранец. Эх, вторую жизнь живу, а учиться все равно есть чему. Даже у такого паренька, как Алексей. Вот если б железка лопнула раньше. Хотел подхватить копье Дира, но тот тоже намертво ухватился за древко, а со стороны приближающихся гвардейцев уже прилетали стрелы и дротики, усиленной духовной силой. Нужно уходить. И тут пришла помощь, откуда не ждали. «Лиги, сюда!» — по голосу узнал Оги Могучего. Удивился, но закинул Алексея на плечи и последовал за ним. Вместе с предводителем Асванов было несколько его ближних воинов. Они повели меня не напрямик. По главной улице, ведущей от ворот, уже показались новые гвардейцы. Эх, а я думал, расчищу дорогу. Ага, как же. Они с двух сторон поджимали теперь. Но Асваны уверенно повели нас через дворы вельмож. Ошарашенные жильцы не успевали ничего сказать. Попадались особо ретивые, кто кидался с оружием наголо и в одних ночных портках. Оги таких по-быстрому рубил, не сбавляя темпа. Мы оторвались и добрались до участка стены, где, как оказалось, была ниша для стока воды. Заросшая травой, прикрытая железной решеткой. Была точнее. Оторванные прутья решетки валялись в стороне. Я с удивлением посмотрел на Оги. «Что?» — гаркнул он, осклабившись. «Неужто мы не поняли, что ты шум поднимешь? Давай быстрее, парни уже ждут снаружи». Ничего себе. Быстро они. Кажется, я недооценил Асванов. Помнится, в трактире они выглядели вдрызг пьяными, но теперь не в одном глазу. И Дир тоже. Это что ж за фальшивая пьянка-то была? Сток оказался канализационным. Пропитываться вонью не хотелось никому, а Оги владел стихией воды и смог решить эту проблему. Так что выбрались в комфорте и чистенькие. А сваны ждали неподалеку. На северном острове уже подняли тревогу, но по остальным частям города только-только начали шевелиться. «Значит, успеем добраться до Батура со Златой». «Ну, веди!» — потребовал Оги, а затем добавил, заметив немой вопрос. «Наш корабль ниже по течению, но до него добраться надо. Где тот Хазарин с госпожой Златой на вашем корыте затаились?» «Откуда он знает?» «Демоны его раздери, я ж следил, чтоб никто лишний не услышал мои наставления. Специально отвел Батура со Златой подальше и наказал купить корабль пошире, продать лишних лошадей и быть готовым к резкому отплытию. Тоже, кстати, чуть ниже по течению. Ладно, пес с вами». Мы направились к месту. Один из людей Оги даже предложил тащить окончательно потерявшего сознание Алексея, но я отказал. «Лучше сам». Батур со Златой ждали нас под стенами западного острова. Так сказать, под носом, чтобы точно не заметили. Мы погрузились на борт, я задул в паруса стихии ветра, и корыто, как назвал наш корабль Оги, двинулся по волнистой глади, от которой отражалось звездное небо. Задору не понравилось, как потеснили четырех выбранных скукунов асванские воители. Он недовольно фыркнул и прикрыл собой Елу и остальных лошадей. «Туда правь!» Оги указал на небольшой островок, когда мы удалились от Мадальталя примерно на полверсты. Я старался бережно тратить духовную силу. Стихия ветра хороша для судоходства, потому как можно не зависеть от попутного природного ветра. Но все же это как отапливать костром целый лес. Тепло только вблизи, и поленья быстро сгорают. Тут вместо поленьев запасы источника. Поэтому к острову мы причалили, когда я порядком подустал. Там действительно нас ждали несколько асванов на их корабле. Мы причалили, а люди Оги не спешили покидать наше корыто. Меня начало одолевать нехорошее предчувствие. И не зря. «Ну что, Лигелют?» — хищно оскалился Оги Могучий. «Высаживайтесь на берег!» «Что это значит?» — напрягся я. Могучая лапа асвана водрузилась на мое плечо, а из ножен асванских воинов повылетали мечи. «То и значит!» — хмыкнул Оги засранец. «Мы забираем ваше корыто. Со всем содержимым, конечно же!» Я обвел взглядом полсотни суровых вооруженных врагов. Взглянул в глаза их предводителю. Не очень хорошая ситуация, однако. Сил осталось не прям чтобы много. Печать невидимости жрет духовную силу, словно я жареную свинину в брусничном соусе. То есть жадно, много и быстро. Подпитка паруса тоже заставила поиздержаться. Да и заварушка с гвардейцами не так уж легко далась. День вообще насыщенный вышел. И что мне теперь делать?